Продолжим изучение 9 главы Евангелия от Иоанна. В прошлой беседе, рассматривая случай исцеления слепорожденного, мы обратили внимание на место и время событий, ответ Господа Иисуса Христа ученикам на вопрос «Кто виноват?», что этот человек родился слепым, а также и на способ исцеления. Сегодня продолжим эту тему. Сговор иудеев. Исцеление слепорожденного произошло в субботу, как и говорит об этом евангелист в стихе 14. Иудеи делали все возможное, чтобы Иисуса не признавали за Христа. Для этой цели они даже пошли на то, о чем говорит нам евангелист в стихе 22. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Два типа отлучения имели место среди иудеев. Временное отлучение состояло в формальном объявлении в синагоге, что такой-то не допускается в синагогу на общественные собрания в продолжении 30 дней. Причем не дозволялось с таковым иметь никакого общения ни домашним, ни посторонним. Срок мог бы и быть продленным. Постоянное отлучение, когда личность публично была проклята, и после этого он был полностью изолирован от общества. В таковом положении он был как прокаженный для всех окружающих. Возможно, то исключение, которым угрожали иудеи, было временным, но и это было весьма ощутимо для родителей прозревшего, поэтому они всю ответственность взвалили на сына. Стих 23. Требования иудеев. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Стих 24. Что значило «воздать славу Богу»? Это формула заклинания «говорить под клятвою истину». При обличении Иисусом Навином Ахава, непослушание которого задержало поражение города Гая, ибо он похитил и утаил от заклятого, Иисус Навин сказал так: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Иисуса Навина 7:20. Воздать славу Богу воздается тем, что изрекается истина по чувству благоговения пред Богом. Иначе говоря, сказать правду в присутствии Божьем. Какую якобы истину иудеи желали слышать от исцеленного, показывают их дальнейшие слова. «Мы знаем, что человек тот грешник, потому что, как они выше сказали, субботы не хранит». Стих 16. Итак, фарисеи под клятвою заставляют исцеленного отречься от прежнего его исповедания, что исцеливший его есть пророк. Стих 17. И признать его грешником, как преступника закона о субботе. Ответ исцеленного: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Стих 31-33. В ответе исцеленного можно заметить две особенности. Первая. В словах «грешников Бог не слушает» звучит напоминание фарисеям того, что они высказали совсем недавно, а именно: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» Стих 16. теперь, исцеленный, обращаясь к их суду, и напоминает им их собственные слова. Это мнение, говорит, одинаково у меня с вами, так и оставайтесь при нем. И более того, заключение, что грешников Бог не слушает, ясно фигурирует в выражениях ветхозаветных писателей. У пророка Исаии, 1 глава, 15 стих, читаем так. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». А в притчах Соломона звучат слова и осуждения, и ободрения. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Притчи 15:29. Вторая особенность. Исцеленный напоминает фарисеям и другую истину. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Есть ли какие данные, записанные в Ветхом Завете, говорящие о исцелении слепорожденного? Очевидно, нет. И только о временах Мессии говорит нам пророк Исаия в 35 главе 5 стихе. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся». И то, что видят сейчас фарисеи, а именно исцеление слепорожденного, есть уникальное явление. Ибо не сам Моисей, на которого фарисеи ссылались, стих 29, ни другие пророки не сотворили такого поразительного чуда, какое совершил Иисус Христос. Итак, если вы признаете, говорит исцеленный фарисеям, что грешников Бог не слушает, а Он сотворил чудо, и такое чудо, какое не совершал ни один человек, то очевидно, что Он всех превзошел силою, и могущество Его больше, чем у кого-либо. Действия фарисеев. Сказали Ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Стих 34. За что? Разве только свое мнение высказал исцеленный словами «грешников Бог не слушает»? Здесь фарисеи соглашались. А в словах «от века не слышано, чтобы кто отверз очи слепому» были ли какие-либо противоречия с учением фарисеев? Конечно, нет. И с этим они должны были согласиться. Престыженные простым бесхитростным человеком, ученые-фарисеи не в силах далее продолжать спор с ним, и чтобы как-нибудь выйти из неловкого положения, в которое поставил их бывший слепец, прибегают к обычному в подобных случаях способу. Указывают на невозможность продолжения разговора вследствие неравенства спорящих сторон. «Ты, — говорят они, — грешник, и ты ли учишь нас, учителей народных?» И выгнали его вон. Не удивляйтесь этому. Так было, есть и будет. Противники Господа Иисуса Христа, видя силу Божью в словах и жизни верующих, совершают насилие над таковыми и этим, безусловно, показывают свою слабость, как и в данном случае. Последствия. Иисус, услышав, что выгнали его вон и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Стих 35-38. Первое, на что обратим внимание, это то, что Господь нашел его. Изгнание исцеленного приводит к благословенному результату личной встречи со Христом. Изгнание за правду приводит из царства тьмы в царство света. Матфея 5 глава 10 стих. Второе. изгнание из синагоги, естественное вследствие веры во Христа. И нам интересно проследить постепенное преображение слепого, его духовное просвещение, доказывающее рост его веры. Сначала он знает только имя Иисуса Христа, о чем свидетельствует нам стих 11. Потом признает Христа пророком, о чем говорит нам стих 17. Далее он признает, что Христос от Бога, стих 33. А еще позже смиренно принимает от Христа полное откровение о том, что Он есть Сын Божий. Стих 35 по 38. В стихе 38 слово «поклонение» в греческом соответствует слову, обозначающему поклонение Богу. Христос открыл ему и физические, и духовные глаза. И как важно и нам с вами пережить подобную встречу с Господом Иисусом Христом. Аминь.